нравлюсь ли я сама себе в его обществе. Видите, достаточно просто разобраться, если все разложить по полочкам и посмотреть со стороны. Ну вот, дорогие друзья, наш урок подошел к концу. Надеюсь, вы смогли почерпнуть для себя много нового. Очень важно, чтобы выводы, которые вы сделали для себя, вы записали. Не ленитесь, запишите отдельные фразы, предложения, техники. Этот урок необходимо законспектировать, так как особое внимание здесь уделяется общению. А общение наше состоит из слов, фраз и предложений, которые необходимо заучить из полученного вами урока. Записав их на бумаге, вы гораздо легче сможете запомнить многие вопросы и техники. Выучив их, вы будете комфортно чувствовать себя в беседе на вашем первом свидании. Воплотив полученные знания на практике, через некоторое время вы почувствуете, насколько легко вам дается общение, и увидите, как люди сами будут тянуться к вам. Ваша жизнь начнет меняться, и я желаю вам получать от этого удовольствие. Удачи! И встретимся на следующем уроке тренинга.